Вдох, выдох. Очень, очень трудно дышать. Если бы не умение входить в медитативное состояние и дышать по системе, давно бы уже запаниковал. Паника — это то же самое, что судорога. Интересно, как это тот чудак выдержал 24 минуты? Наверное, тоже боец. Иначе бы завернул ласты уже на 47-м выдохе. Вдох, выдох. Когда придет бригадир, надо упереться и стоять на своем. Без бабок Абдуллы мне нечего делать на этом свете. Ну, не полезу же я в горы с голыми руками. Вдох, выдох. Время в замкнутом пространстве становится весьма относительным понятием, если не ведешь счет. Поэтому я не сумел определить, прошло 15 минут или же целая вечность. Когда снаружи послышались шаги, не раздался глухой голос бригадира. «Говори через шланг». Тотчас же через просвет просунулся со скрипом резиновый шланг и уперся мне в щеку. Поглубже вдохнув, я со смятением в душе выпустил трубку, поймал ртом кончик шланга и, выдув наружу скопившуюся в нем воду, сделал несколько вдохов полной грудью. Ах, какой распрекрасный, великолепный, несравненный шланг! Раз в 10 толще проклятой трубки. Дыши не хочу. Харбульк! Я сказал, говори, а не дыши. Поправил меня бригадир, зажав на миг наружный конец шланга. Говори. Да нет у меня больше ничего, отчаянно загундосил я. 20 вам отдал, 20, что под столом прилепил, и все, все, все. Клянусь богом, нету. Да я, пустите, Петьку Дрозда в жопу поцелую, не то что на колени. Бульк. Бригадир резко выдернул шланг. Я хватанул большую порцию водички, на ощупь отыскивая ртом трубку и заглатывая ее кончик. — А теперь уже не надо, — прогудел снаружи бригадир. — Теперь уже не в Петьке дело. Теперь главное, где ты взял бабки. — Приду через 15 минут. Не скучай. На рекорд идешь, диагент наш недоделанный. Гулкие шаги удалились прочь, и опять тишина, нарушаемая лишь собственным оглушительным дыханием. Скверно, очень скверно. Долго мне таким образом не протянуть. Может, сдаться, а там посмотрим. Так-так, на половине дома Жанны Христофоровны ловкие ребятишки уже наверняка обыскали каждый квадратный сантиметр. Пока баксы не будут обнаружены, Белый меня отсюда не выпустит, сам сказал. А если я ему скажу и тоже не выпустит? Так-так. Легкая волна паники медленно поползла от затекших плеч к макушке, ударила в виски пульсирующим стуком. А ведь и впрямь. Не отпустит. Белый же не дурак. Заполучив такую сумму, он сразу поймет, что обзавелся смертельным врагом. Врагом опасным, хитрым и умелым. Зачем каждый раз вздрагивать во сне, зная, что где-то рядом бродит владелец полумиллиона баксов, которые ты у него отнял? Не проще ли решить проблему, выдернув трубку из отверстия? Господи, да что же мне такое придумать, чтобы и баксы сохранить, и живым остаться? Вроде бы хрен с ними, с баксами, когда речь идет о сохранении жизни, но теперь так получается, что спастись можно, лишь выдержав до конца. Деньги отдавать ни в коем случае нельзя. Вот это я влип. Спустя некоторое время снаружи опять послышались шаги, и через просвет протиснулся шланг. «Ну, малыш, давай поболтаем», — раздался ласковый голос Белого. Минут пять мы общались. Чтобы подольше дышать через этот распрекрасный шланг, я нес всякую чушь. Обещал, в частности, нежели выпустят, добровольно расцеловать каждый квадратный сантиметр задницы Петьки Дрозда. И клялся страшной клятвой, что люблю бригадира, как трех вместе взятых родных отцов. Да не, ну куда там трех, четырех, пятерых? Люблю, и ни в коем случае не стану обманывать, лучше умереть. Бригадир же, проявляя незаурядную прозорливость, выразил непоколебимую уверенность в том, что я привез с войны отнюдь не 40 штук баксов, а сколько? Да много, много, но не 40. И мне, дескать, нечего здесь выделываться, надо отдавать, и все тут. А за это меня не выгонят из бригады, оставят все как было. Даже у Петьки Дрозда извинения просить не надо, пешком постоит. Вот это он зря сказал. Я сразу понял, что теперь уж наверняка обречен, и придется мне жить и умереть в бочке, потому что вне бочки я могу оказаться только в том случае, если скажу, где эти проклятые баксы. Заполучив баксы, меня, естественно, моментально ухайдокают. Очень, очень грустно. Посреди нашей беседы послышались еще чьи-то шаги. Прервав разговор на полусловие, бригадир спросил кого-то: «Ну, как?» «Нету тут ни хера», — раздалось в ответ досадливо меццо-сопрано. «Ага, это приперся мой названный брат Вовка, руководитель обысковой группы. Очень приятно. Интересно, как он отреагировал на мое заточение в бочку? Я бы, например, при любом раскладе не допустил, чтобы так измывались над лучшим другом. Каждый сантиметр шмонали, пусто, полы подняли, дранку отодрали в сарае, ноль. Правильно, Вовчик, ничего вам найти не удастся. Есть старая расхожая аксиома. Хочешь что-то спрятать получше? Помести на самое видное место. Все товарищи, которые хоть раз в жизни чего-нибудь серьезно ищут, прекрасно знают это правило. И тем не менее, раз за разом, оно срабатывает вновь и вновь. На то оно и правило. Однажды зимой, я тогда был курсантом военного училища, мы в составе подвижных милицейских групп ПМГ стажировались в несении патрульно-постовой службы. Ближе к ночи дежурный сообщил по рации. Звонит вахтер из общаги медучилища и говорит, что рядом на пустыре раздаются женские крики. В тот момент мы как раз находились неподалеку от медучилища. Водила дал газу, и буквально через пару десятков секунд наша потрепанная лайба со страшным шумом выскочила на пустырь, осветив фарами две копошащиеся фигуры. Долговязый мужик таскал закутанную в шаль даму по снегу. Дама пронзительно визжала и отбивалась. Мы, естественно, выскочили, слегка помяли этого дядечку и спеленали его по всем правилам бентовской науки. А дама вдруг заявила, что дядечка, угрожая ножом, пытался ее изнасиловать. Наличие ножа мужик категорически отверг. Не было и все. Мы тщательно обыскали задержанного, осмотрели все вокруг. Нет ножа. Может, не было никакого ножа? Может, показалось? Спросили даму. Так как же не было? Вот, глядите. Дама предъявила порезы на пальто. Действительно. Полы были в нескольких местах располосованы чем-то чрезвычайно острым. Вызвали на помощь ПМГ номер 2, осветили фарами местность и в буквальном смысле перетряхнули каждый квадратный сантиметр снега в радиусе 100 метров. Нет, и все тут. Вот вы, уважаемый читатель, как вы думаете, куда этот хмырь мог засунуть нож? Нас там было с десяток, и хоть все неявно выраженные гении, но ведь и не дураки же, никто не сумел додуматься. Тогда самый мудрый из нас, начальник ПМГ номер 2, дал команду вытащить задержанного за машину, чтобы дама не видела, и соорудить ему вертолет. Что такое вертолет, знаете? Если нет, не буду вас просвещать, но, поверьте на слово, ну, очень неприятная штука. Так вот, соорудили мы этот самый вертолет, и буквально через минуту предмет поиска обнаружился. Оказывается, когда мы этого дядечку ударно ломали, он исхитрился, умелец народный, вставить нож за козырек шапки-ушанки начальника ПМГ номер 1. Представляете, какой у всех у нас был видок, когда осветили фонариком голову сержанта и обнаружили торчащую из-за козыря наборную рукоять небольшой финки. Искали-то где? В снегу. Кому могло прийти в голову, что задержанный такую штучку отмочит? Век живи, век учись.